Глава первая. Орса. Столица Зандании. Дворец Магнуса I. Элисабет. «Ваше высочество, поспешите! Лакей его величества ждет вас!» Любимая кормилица, с детства называющая принцессу Лиссой, а чаще просто с нежностью «моя девочка», сейчас обращалась официально и говорила торжественно, не скрывая переполняющей ее радости. Дождались. Через столько лет король сменил гнев на милость и желает видеть дочь. «Уже иду, Марита!» Принцесса мягко улыбнулась ей, стараясь выглядеть уверенной. Бросила очередной взгляд в зеркало, огладила ткань юбки, расправляя невидимые складки и незаметно вытирая при этом вспотевшие от волнения ладони. Она старалась держаться с достоинством, но в душе царило смятение. Спустя долгие годы, когда даже последняя надежда на лучшее умерла, и вдруг это сообщение: отец желает ее видеть. После 16 лет полного игнорирования его приглашение стало громом среди ясного неба. Он отказался от дочери еще при рождении, когда, давая ей жизнь, умерла горячо любимая жена. Приказал унести и больше никогда не показывать ему младенца. С годами сердце короля не смягчилось, он не изменил своего решения. Других дочерей любил и баловал, а младшую вообще не желал видеть, стараясь забыть о ее существовании. Даже разговоры и любые упоминания о ней были под запретом. Старшие сестры давно переехали из детского крыла, имели свои апартаменты, штат слуг, а в честь ее 16-летия даже не дали традиционный бал. Вопиющее нарушение традиций, но указать на это королю никто не осмелился. Да что говорить, она даже на свадьбах старших сестер Самиры и Изольды не присутствовала. Хотя они-то как раз полностью поддерживали решение отца, считая, что именно рождение младшей лишило их матери. Другие сестры маму помнили уже плохо и не вымещали на Элисабет обиду от ее потери. В детстве, правда, обижали, беря пример со старших сестер, но, повзрослев, поняли, что в этом нет ее вины, и смогли подружиться. Элисабет с грустью посмотрела на свое отражение. Эх, если бы знала, что этот день наступит, то подготовилась бы заранее. Перед своим 16-м днем рождения она специально не ела сладости и вкусные медовые булочки, которые приносила с теплым молоком Марита на сон грядущий. Мечталась хоть немного похудеть перед предстоящим балом. Тайком крошила потом мякоть птицам и успокаивала переживающую нянюшку, что все в порядке, и ей просто кажется, что воспитанница спала с лица и похудела. Но бал не случился, и Элисабет принялась заедать обиду, отчего и без того немалый вес вернулся еще в большем объеме. Самой было противно смотреть на свои пухлые щеки, второй подбородок и необъятную талию, которой даже корсет не мог придать стройности. К сожалению, сколько себя помнила, она всегда была пухленькой. Слуги жалели и постоянно подкармливали вкусненьким, ставшую сиротой при живом отце, младшую принцессу, словно желая хоть так возместить отсутствие его любви. Единственное, что ей нравилось в себе, это длинные белокурые волосы, как на портретах матери, которая считалась первой красавицей королевства. Еще, если приглядеться внимательно, то Элисабет и цвет глаз достался от нее. Но только глаза покойной королевы называли прекрасными сапфирами Зандании, а вот глаз младшей принцессы за пухлыми щечками сразу и не рассмотреть. Так, синие пуговки, а не драгоценные камни. «Лиса, это правда, что отец хочет тебя видеть?» В комнату ворвался ликующий Сайман. «Я знал! Знал, что он послушает меня и смягчится по отношению к тебе, а меня наказал просто для порядка, за нарушение его запрета упоминать твое имя». Младший брат, любимец короля Зандании, радостно запрыгал вокруг сестры. Только он мог себе позволить напомнить отцу об опальной принцессе и отделаться всего лишь лишением сладкого на один оборот луны. Он любил сестру всем сердцем и искренне не понимал, почему отец ее не любит, причем настолько, что даже звук имени приводит его в ярость. Ведь она такая хорошая и добрая, всегда готова поиграть с ним, выслушать, успокоить, с детства читает сказки перед сном или рассказывает интересные истории из прочитанных книг. Сайман привык засыпать под ее приятный мелодичный голос. Когда его наставник попытался прекратить их вечерние встречи, ссылаясь на то, что он уже взрослый, то его величество стал резко бледнеть и слабеть, страдая от бессонницы. Даже лекаря пришлось вызывать. Узнав, что принц не в силах заснуть без привычной сказки сестры и никого иного, кроме нее, видеть не желает, встречи с Лисой негласно разрешили, не доводя это до короля. К младшему сыну предъявлялось гораздо меньше требований. Этого наследника растили отдельно от других детей и берегли, тщательно отбирая круг общения и наставников. Его воспитатели надеялись, что Сайман перерастет со временем эту привязанность. Но ему исполнилось уже 7 лет, а отказываться от истории Лисы перед сном он и не собирался. По справедливости и сестры неплохо к ней относились. Покидая детское крыло, они обещали навещать и обязательно поговорить о ней с отцом при удобном случае, рассказать, какая она замечательная, но быстро понимали, что это чревато неприятными последствиями и грозит вызвать гнев короля. А потом их затягивала круговерть взрослой жизни, балы, поклонники, и беспокойство о судьбе младшей сестры отходило на второй план, забывалось. Элисабет не обижалась. Она привыкла много читать, погружаясь в свои фантазии, где путешествовала, бороздила моря на корабле, даже открывала новые земли. «Ты только меня не забывай и приходи, когда переедешь в другое крыло», — жалобно попросил Сайман, вдруг поняв, что может лишиться ее общества. При мысли, что затворничество может вот-вот прекратиться, и она вступит во взрослую жизнь, сердце Элисабет гулко забилось. «Конечно! Как ты только мог подумать, что я о тебе забуду!» — с жаром произнесла она, взлохматив мягкие кудри брата. «Ваше высочество, поторопитесь!» — напомнила Марита. «Да-да, иду. Не стоит заставлять его величество ждать». Она и сама ждала этой встречи 16 лет. И потому волновалась ужасно. Думала, сердце выскочит из груди, когда впервые в жизни покинула детское крыло. Если остальных детей приглашали к отцу, когда у него было свободное время и желание увидеть отпрысков, то ее никогда. В такие дни она горько плакала, чувствуя свою ущербность, а слуги приносили что-нибудь сладкое, чтобы утешить. Ведь ее даже с днем рождения отец ни разу не поздравил. Пусть сам не хотел видеть, но и подарка ни разу не передал. Сейчас же, спеша за лакеем через дворец, она чувствовала себя птицей, выпущенной из клетки на волю. За спиной вырастали крылья. Элисабет начинала верить, что теперь все изменится. Никто из встречных не обращал на нее внимания. В лицо младшую принцессу придворные не знали. Идя по открытой террасе, Элисабет увидела вдалеке у фонтана одну из сестриц, старше на 3 года. Раина прогуливалась в компании молодежи, и Лисса посчитала это хорошим знаком, начиная верить, что скоро сможет присоединиться к ней. И вот двери кабинета отца. «Ее высочество, принцесса Элисабет Анире Танир», объявили о ее появлении. «Пусть войдет». На подгибающихся ногах она вошла в распахнутую дверь. Почему-то ожидалось, что отец будет один, но в комнате, помимо мужчины за столом, стояли еще 3 придворных. В смятении Элисабет присела в положенном реверансе, склонив голову. Принцесса чувствовала, как присутствующие ощупывают ее недоумевающими взглядами. Понимала, что сильно отличается от своих красивых и изящных сестер. В комнате повисла нехорошая, давящая тишина, нарушаемая лишь ее взволнованным дыханием, которое становилось все тяжелее и тяжелее. Лицо покраснело от напряжения, а пауза все затягивалась. Ноги дрожали от нагрузки. Спасением стал приказ отца подойти. Еще немного, и она бы позорно осела на пол. С трудом разогнув колени, Элисабет впилась взглядом в отца, которого видела лишь на портретах. В жизни он выглядел старше и полнее. В черной бороде с усами серебрились седые нити. Под глазами залегли мешки и морщины, а под колючим неприязненным взглядом захотелось поежиться. «Вот, значит, ты какая!» Сказано таким тоном, что и глупец бы понял, что счастливого воссоединения семьи не будет. Она опять, как и при рождении, разочаровала его. Тем, что не мальчик, хотя лекари по всем косвенным признакам обещали наследника, что своим рождением лишила жены, что так отличается от изящных красавиц-сестер. Она могла бы перечислять бесконечно. Сглотнув ком в горле, Элисабет молчала, ожидая объяснения, зачем ее позвали, а еще больше страшась, что ее сейчас же прогонят прочь. Но она даже хотела этого, чтобы спрятаться от пристального внимания такого количества незнакомых людей. Идея запереться в своей комнате — казалось, все привлекательнее. «Ваше Величество, драконы посчитают это оскорблением», заикнулся один из присутствующих. «Проглотят», — возразил король, лицо которого неожиданно просветлело. «Что ж, тем лучше. Зато не жалко. Будет хоть какой-то толк». И без перехода приказ. «Призовите провидцев, пусть объявят предсказания». Элисабет ничего не понимала, а потом отец ошарашил еще больше, объявив: «Я вызвал тебя, чтобы сообщить, что ты выходишь замуж за владыку драконов». «Что?» Не сдержала принцесса потрясенного восклицания. Казалось, что она ослышалась или просто попала в одну из своих фантазий. Да Элисабет с детства зачитывалась книгами о драконах, а когда старшие сестры прислали в подарок несколько романов, где дракон похищает героиню, ощутив в ней свою единственную, Увлечение ими обрело романтический окрас. Стыдно сказать, сколько ночей она засыпала, представляя, как ее спасает из заточения дракон. Выходя на балкон и глядя в звездное небо, тайком мечтала, что откуда-то с высоты, в ночной темноте, на нее смотрит дракон. Ведь они любят не за внешность и не за титулы. Ты можешь быть кем угодно, но станешь для него самой-самой, если он признает в тебе единственную. И теперь именно она станет женой дракона? Да! Будущее неожиданно засияло яркими красками. Ведь кроме нее есть старшие сестры, которые во сто крат краше и лучше. Отец не осмелился бы подсунуть владыке самую некрасивую из дочерей, а значит... Сердце сладко замерло от мысли, что владыка именно в ней ощутил свою единственную. Теперь и непонятные слова отца «что ж, тем лучше» обретали смысл. Конечно, в иных обстоятельствах и при таких внешних данных она никогда не смогла бы сделать столь головокружительную партию. «Ты слышишь меня? Подойди и подпиши брачный договор». В розовый туман в голове вонзился раздраженный голос короля. Спохватившись, Элисабет быстро подошла к столу, на котором в распахнутой папке лежал уже составленный документ на гербовой бумаге. Она взяла перо, обмакнула в чернила и старательно вывела свою подпись там, где любезно указал ей один из придворных. «Когда тебе исполнится 18, ты пройдешь испытание драконьим огнем». «Конечно, пройдет!» Элисабет и не думала протестовать, ведь только после этого жена официально получает статус единственной и всеобщий почет. Как же иначе? «Поклянись, что сделаешь это, не испугаешься и не посрамишь свою страну», — потребовал отец. «Клянусь», — с легким сердцем подтвердила она. «Ивор, прими магическую клятву». Король не успокоился, пока она не закрепила обет каплей крови. После этого аудиенция окончилась, а по возвращении... Комнату принцессы заполнили швеи, готовящие свадебный наряд. Элисабет смущало только одно. Отец распорядился, чтобы ее красивые белокурые волосы, единственное украшение внешности, полностью спрятали под головным убором.